Липкие пришельцы мигом побледнели, то есть стали очень-очень бледно-зелеными. Пираты, черноволосые и пираньи уставились на них в недоумении. Вампиры тоже. «Если два предмета, кои суть один предмет, соприкоснутся, — провозгласил бог вулкана, — вся вселенная обретет свой конец. Так предвещал Плюк, великий и несказанный». «Ты же вулкан! Откуда ты столько знаешь про транстемпоральную метанауку?» — спросил один из бледно-зеленых пришельцев. «Когда ты геологическое образование, у тебя хватает времени для самообразования», — ответил тот. «А кроме того, я подписался на научно-популярные журналы». Я кашлянул. Как мне показалось, достаточно красноречиво. «Но что произойдет?» «То, что он сказал», — признали липкие зеленые пришельцы, — «насчет конца вселенной». «Так вот», — заявил я тогда, — «если вы не хотите провести остаток своих дней в несуществующей вселенной, верните-ка всех этих персонажей туда, откуда они прибыли, и убирайтесь сами». Пришельцы мрачно переглянулись, потом кисло улыбнулись. Один из них взялся за Грандлдорфер. Вампиры, пираты, пираньи, бог вулкана, жрецы бога вулкана — все исчезли. «А можно, — с надеждой спросил один из липких пришельцев, — мы подправим одно лишь южное полушарие?» «Нет, значит, нет, — отрезал я. Освободите нас, или я сдвину пакеты, а затем убирайтесь. Оставьте нашу планету навсегда!» Пришельцы взглянули на меня, потом переглянулись и вздохнули с таким шумом, как будто высморкалась одновременно сотня слонов. «Ладно, — сказали они. И в этот момент самый громкий голос, который я когда-либо слышал, а я слышал вблизи извержения вулкана, гаркнул: «Галактическая полиция! Не двигаться!» Руки мои дрогнули, но молоко не соприкоснулось с молоком, и мир устоял. Завыли сирены, засверкали красно-синие мигалки, и перед нами, соскочив с космических мотоциклов, предстало около полудюжины различных динозавров, облаченных в мундиры и сжимающих в передних лапах внушительное оружие, которые они незамедлительно направили на зеленых пузырчатых пришельцев. «Вы обвиняетесь в незаконном вторжении на чужие планеты, а также в их несанкционированном переоборудовании», — провозгласил внушительный тиранозавр. «Вы, злостные рецидивисты, вы совершали преступные действия против обитателей 18 планет, а также против хорошего вкуса». «То, что мы сделали на четвертой планете Ригеля, это искусство», — запротестовал кто-то из пришельцев. «Искусство», — возмутился анкилозавр. «Жители четвертой планеты Ригеля каждую ночь вынуждены смотреть на Луну с тремя гигантскими фаянсовыми утками». Над нами нависла голова, прикрепленная к чему-то чрезвычайно длинному. С другой стороны, это что-то оказалось прикреплено к огромному туловищу, занявшему весь противоположный конец помещения. «Кто вы?» — спросила голова у профессора Стего. «И почему вы позволяете своей горилле держать в руках транстемпорально перемещенный молочный контейнер?» «Я не горилла, — ответил я, — а человеческое существо. Отец, между прочим». «Человек держит молоко, чтобы заставить эти одержимые зудом переустройства зеленые сопли убраться во свояси, — пояснил профессор, — и больше не угрожать нам».